Глава 11. Добрая тоска. Чем дольше замок был закрыт, тем медленнее тянулись дни. Поначалу новые требования безопасности казались не более чем неудобством. Я помогала Бенедикту и играла на арфе, а послеобеденное время проводила с Лирой и Брианной. Проектор не разобрали, и мы продолжали смотреть фильмы. Но даже это вскоре надоело, а часы тянулись бесконечно долго. Наступил март. Ночи становились короче, в красном саду расцветала весна, но я могла любоваться красотой природы только с балкона. После трагедии с Бонни я не покидала крыла замка, в котором кроме меня жили король и принцесса. Убийцу так и не нашли, и Бенедикт не желал рисковать нашей с Лирой безопасностью. Но теперь, полностью восстановив силы, я жаждала действий, новых впечатлений и больше всего увидеться с родными. Я до сих пор не решила, как относиться к заботе Бенедикта о моем благополучии. По-прежнему он давал мне пить свою кровь, позволяя принять не так много, как в первый раз. Но все же больше, чем ту каплю, что он предложил мне в самом начале. Я пила кровь и изображала девушку, которой постоянно требуется защита. Похоже, это работало. Несколько недель король сидел возле меня каждую ночь, пока я не засыпала. А может, и дольше. Временами, просыпаясь от кошмара, я слышала глубокий, приносящий спокойствие голос. И снова засыпала. Каждый вечер перед сном Бенедикт навещал меня, проверяя, как я себя чувствую. Заметив, что мне не очень хорошо, он оставался. И мне даже не приходилось просить его об этом. Король легко улавливал мое настроение. Что ж, кажется, мне удалось скрывать чувства и вполовину не так хорошо, как хотелось бы. Бенедикт читал меня как открытую книгу, что не могло не беспокоить. Но я бы не стала отрицать, что мне нравилась его забота. К тому же это помогало мне выполнить миссию. Проводя больше времени со мной, король все больше привязывался ко мне. А Лира злилась на брата. Мы расположились в ее комнате за мольбертами. Лира с такой силой водила кистью по холсту, что во все стороны летели брызги краски. «Как же бесит!» — заявила она, наклонив фотографию Биг Бена вправо. Будто от этого ее рисунок станет прямее. «Не хочу рисовать Биг Бен. Хочу смотреть на него. Как это вынести? Нас здесь заперли, как заключенных. Скоро посадят на хлеб и воду, поспорим». Бриана выглянула из-за мольберта. Рисование было ее идеей, и пока мы занимались этим, она притихла. «У тебя не получается рисунок?» — поинтересовалась она, отложив кисти, направившись к нам. Осмотрев работу Лиры, Бриана нахмурилась и покачала головой. «Я же советовала тебе воспользоваться линейкой». Лира взглянула с яростью на подругу. «Да, линейка, безусловно, исправила бы положение. Посмотри на это. Напоминает, ты знаешь что». Я откашлялась. «И зачем ты покрасила его в красный?» — проворчала Бриана. «Я художник, я так вижу», — заявила Лира, толкнув подругу в бок. «Ты лучше посмотри, что нарисовала Флоренс. Мой Биг Бен по сравнению с ее шедевр». К сожалению, это было правдой. Выяснилось, что я не обладала и крупицей таланта художника. Собака, которую я пыталась изобразить, больше напоминала демона. Ну или тухлую картошку. «Тебе не хватает терпения», — заметила Бриана, заслужив два сердитых взгляда. «Покажи свой рисунок», — потребовала Лира, вскочив на ноги. «Он еще не готов», — заволновалась Бриана, но Лира успела взглянуть на ее рисунок. «Правда? Ты шутишь?» Лира развернула мольберт, демонстрируя мне картину, и я замерла. Бриана покрыла холст красными розами. Каждая тщательно прорисована. Ее работа была прекрасна, и наши жалкие попытки по сравнению с ее шедевром напоминали рисунки пятилеток. «Теперь понятно, почему ты предложила рисование», — заметила я. «Чтобы поддразнить нас», — добавила Лира. «Как я могла знать, что вам не понравится?» — оправдывалась Бриана. И отодвинула мольберт подальше от Лиры, которая эмоционально размахивала кистью. «Ты должна что-нибудь нарисовать для меня», — приказала Лира, и Бриана закатила глаза. «Дай угадаю. Красный Биг Бен. Да, твой точно получится без пошлятины. Тебе нужно всего лишь заострить верхушку и добавь, наконец, циферблаты. Но он не похож даже по форме. Перекрашивай сколько хочешь, это не поможет. Отойди, я помогу. Больше нет сил слушать твое нытье. Да и Флоренс, это животное. Не стоит волноваться. заверила я Бриану. «Думаю, на сегодня с меня довольно. А картофельного демона можешь закрасить, если понадобится холст. Увидимся завтра». Хихикая, девушки попрощались со мной и продолжили обсуждать, как спасти художество Лиры. Я быстро ополоснула кисть, сняла фартук и пошла к себе. В коридоре осмотрела руки в пятнах краски. Надеюсь, она смоется. Иначе Бенедикт захочет знать, что я нарисовала. Я собралась отправиться в ванную, но замерла перед дверью. По коридору разливалась тихая музыка, приглушённая, едва слышно. Кто-то играл на арфе. Я развернулась, подошла к двери в спальню Бенедикта и прислушалась. Да, здесь музыка звучала громче. Мои пальцы задрожали. Кто же играет? Я повернула голову вправо. Четверо стражников дежурили неподалеку. Двое смотрели на меня. Они бы подали знак, если короля нельзя беспокоить. Помотали бы головой, сказали бы что-нибудь. По крайней мере, я точно не прерву важную встречу. Вряд ли на ней развлекались бы музицированием. Набравшись храбрости, я постучалась. Музыкант вряд ли услышит стук, но за мной наблюдали. Ни к чему демонстрировать невоспитанность, бесцеремонно врываясь в королевские покои. Ответа, как и ожидалось, не последовало. Так что я распахнула дверь и вошла в комнату. Звуки, усиливаясь, сплетались в нежную мелодию, полную печали. От кончиков пальцев волнение распространялось по моему телу, заставляя сердце биться быстрее. Я чувствовала себя лишней, и все-таки. Тихо притворив дверь, я на цыпочках прошла через гостиную. Изгорая от любопытства, заглянула за угол в кабинет. Открывшееся зрелище поразило меня. Бенедикт сидел за арфой в полоборота ко мне. Его руки скользили по струнам, оплетая их меланхоличной музыкой и пробуждая во мне трепет. Он был настолько увлечен игрой, что не заметил меня. Его чувства не отражались на лице, а то, как он обращался с арфой. Так играет человек, когда-то освоивший инструмент, но давно не прикасавшийся к нему. В его исполнении проскальзывали ошибки, запоздалые ноты. Но мелодия лилась свободно, словно ноты запечатлелись в памяти музыканта. Словно каждый звук, полный печали, высвобождался из глубин его души. Заворожённая, я наблюдала за игрой Бенедикта, боясь шевельнуться. И только когда последние звуки стихли, я осмелилась вдохнуть. Бенедикт опустил руки, затерявшись в мыслях. О чем он задумался? Что его связывает с этой музыкой? Я предпочла бы оставить его наедине, ведь мелодия нашла в нем отклик, но было слишком поздно. Я не успела бы покинуть его покоя незамеченной. Но стоять и молча наблюдать — тоже неподходящий вариант. Я кашлянула. «Это было прекрасно», — прошептала я, и Бенедикт вздрогнул. Он резко повернулся ко мне и ахнул. «Флоренс, я прошу прощения». Покачав головой, он опустил арфу на пол и провел рукой по лицу. «Давно ты там стоишь?» «Несколько минут», — смущенно призналась я. Бенедикт усмехнулся. «Не думала стать шпионкой», — пошутил он. Я чуть не поперхнулась, изображая смех. «Какой же плохой тогда я буду портнихой, если придется тратить время на вторую работу?» — попыталась ответить шуткой я. «В этом деле твой темперамент помешает», — улыбнулся король. Меня бросило в пот, и тем не менее я прошла в кабинет и заняла кресло рядом с книжной полкой. Оно стояло ближе всего к арфе. «А вы говорили, что не играете?» — сказала я, кивнув на инструмент. Бенедикт поморщился. «Обычно так и есть». Я ждала пояснений. Он медлил, и я решила, что он снова закроется от меня. Последнее время он постоянно заботился обо мне, но не подпускал близко и не рассказывал о себе, едва делясь со мной мыслями. В общем, он сохранял дистанцию между нами. Как же это раздражало. До летнего солнцестояния осталось всего 3 месяца, а я ни на шаг не приблизилась к цели. Можно было бы предположить, что за все это время мы с королем должны сблизиться, но нет, этого не произошло. Всякий раз, когда он посещал меня ночью, я думала, как сократить эту дистанцию, но не продвинулась ни на шаг. Что я могла сделать, если Бенедикт возвел вокруг себя стены и тщательно их охранял? Возможно, все это не имело значения, если замок так и будет отрезан от остального мира. Вряд ли празднование солнцестояния состоится. «Это арфа моей матери», — сказал Бенедикт. И я замерла от удивления. Погрузившись в воспоминания, он поглаживал золочёную раму. Отец подарил маме арфу на свадьбу. Прежде здесь был его кабинет. Отец работал, а мама играла ему. Я постаралась не показывать, как меня тронули его слова. Раньше он никогда не рассказывал о детстве. «Вот почему вы знали, что музыка вас не потревожит», — вспомнила я. «Я вырос, слушая музыку», — кивнул Бенедикт. «Это мама научила вас играть?» — догадалась я. «Именно». Вопрос так и вертелся на языке, но я едва решалась его произнести. Но я каждый день садилась за арфу его матери и играла, пока он трудился. «Я напоминаю вам маму?» — поинтересовалась я. Должно быть, Бенедикт понял, как я встревожена. Он внимательно посмотрел на меня, и я заметила веселые искорки в его глазах. «На самом деле нет», — спокойно ответил он. «У вас не так много общего. Этот замок хранит множество воспоминаний о моей матери. Куда бы я ни пошел, повсюду за мной следует ее тень. А вот Лира», — покачал он головой, словно ее копия в юности. Но она не помнит маму. Я беспокойно заёрзала в кресле. Как бы я хотела спросить еще что-то, узнать больше, но это показалось мне бестактным. «Говорю уже», — добродушно сказал Бенедикт. «Да, он видел меня насквозь». «Я хотела узнать, как погибли ваши родители», — робко выговорила я. «Их убили», — неестественно спокойно и ровно произнес он. «Кто?» — осмелилась спросить я. «Один из тех, кому отец полностью доверял. Но это долгая история». Так он вежливо давал понять, что меня это не касается. «Вы скучаете по родителям?» «Каждый день», — чуть слышно произнес Бенедикт. «Поэтому вы больше не играете на арфе?» Он медлил с ответом, что уже говорило достаточно. Но, сделав глубокий вдох и покачав головой, он продолжил. «Долгие годы музыка была для меня пыткой», — признался он. Меня шокировало его признание. «Тогда почему вы позволили мне играть на арфе?» Пожав плечами, он окинул комнату взглядом. «Не знаю. Мне показалось глупо отказывать тебе. И в конце концов, после стольких лет боли это принесло исцеление». Я не нашлась с ответом. Жаль, что я не знала, насколько Бенедикту дорога арфа. Вероятно, не попросила бы тогда играть на ней. С другой стороны, для меня арфа тоже очень дорога. Музыка — единственное, что вампиры не смогли у нас отнять. Музыку и, конечно, дух борьбы. От былого величия остались лишь руины и пепел. Но арфа бабушки по-прежнему с нами, как напоминание обо всем, что мы потеряли и что предстояло вернуть. Играть на этом инструменте значит продолжать традиции семьи. «Дома», — начала смущенно. «Я тоже играла для близких». Признание повисло в воздухе, и я предоставила Бенедикту время обдумать его. Чуть нахмурившись, он пытался поймать мой взгляд в поисках ответа на незаданный вопрос. Я соскучилась по ним. Прошептала, сминая ткань юбки и повесив голову. «Понимаю», — ласково произнес он. Я выдернула торчавшую из шва нитку. Король ни за что не согласится. Но вдруг... «Вы знаете, что на следующей неделе у меня день рождения?» «Я помню. Тебе исполнится 25». Я бросила на него полный надежды взгляд. «Флоренс», — вздохнул Бенедикт. «Неужели это так опасно?» — спросила я. «Мы до сих пор не нашли преступника», — напомнил он. «И что теперь? Запрете замок навеки? От скуки Лира уже пересчитывает семечки». На его лице не дрогнул ни один мускул. «И сколько их?» Я простонала. «Пожалуйста», — взмолилась я. «Мне хочется увидеться с родителями и братом. Хотя бы раз. Столько времени прошло». Бенедикт недовольно поджал губы, но не дал ответа. Сегодня мне удалось зайти чуть дальше, чем в прошлые разы. К когда я просила о визите. «Ты действительно им доверяешь?» — спросил он. «Полностью?» — странный вопрос. «Разумеется», — ответила я, растерявшись. «Будут ли они молчать, если что-то узнают?» «Да». «Конечно, нет. Родители сразу поделятся информацией с революционерами. Вот только король об этом никогда не узнает». «Если ты уверена, хорошо». Я не поверила своим ушам. «Погодите, что?» «Один человек», — объявил он. «Один час. В честь дня рождения». «Валь!» Не раздумывая, воскликнула я. Бенедикт кивнул. «Я отправлю приглашение». Я выдохнула. Неужели он согласился? «Спасибо!» Вскрикнула я, вскочила и бросилась ему на шею. Бенедикт окаменел, застигнутый врасплох. И я только тогда поняла, что натворила. Тем не менее, я ничем не выдала смущения. Бенедикт, замешкавшись на мгновение, мягко погладил меня по плечам. Странное объятие. Прежде всего потому, что он так и сидел на табурете. И мне пришлось наклониться. Но в то же время они показались мне самой естественной вещью на свете. Должно быть, все из-за того, что он пьет мою кровь, это нас сблизило. А еще я, наверное, просто тосковала поблизости. Не с Бенедиктом, разумеется, нет. По прикосновениям, по человеческому теплу, приносящему утешение. «Не стоит благодарности», — пробурчал он. «Ведь в конце концов ты ставишь брата под удар». «Ничего с ним не случится», — пообещала я, отстраняясь. Мои щеки пылали, но я все же осмелилась посмотреть королю в глаза. Он изучал меня пронизывающим взглядом, а на его лице не читалось никаких эмоций. «Надеюсь», — произнес Бенедикт, но легкая ухмылка выдавала его. «Вы, кажется, в хорошем настроении в последнее время», — вырвалось у меня. «Я с удовольствием прогулялась бы по саду. Под конвоем, разумеется». Он тяжело вздохнул. «Полагаю, вас и правда нельзя держать вечно взаперти», — согласился король. «Так это да?» — переспросила я, загоревшись надеждой. «Рано или поздно Лире взбретёт в голову какая-нибудь сомнительная идея. И тогда, кто знает. Я обнаружу, что моя постель засыпана семечками. Лучше этого избежать. Как легко, оказывается, вас шантажировать», — пошутила я и села в кресло. «Под правильно рассчитанной угрозой и король согнется», — сухо заметил Бенедикт и вновь погладил золотую раму арфы. «Спасибо», — еще раз поблагодарила я, но он лишь покачал головой. «Я не собирался лишать вас свободы», — сказал он спокойно. «Но я оказался между двух огней. Как можно быть хорошим королем и добрым одновременно? Мне всегда удается найти золотую середину». Его слова отозвались в моей душе. В них не было никакого притворства. Возможно, король на самом деле старается поступать правильно. Но он упускал из виду то, что его власть простиралась далеко за пределы замка, до самых дальних закоулков города, до самого маленького острова у наших берегов. И всюду люди страдали под этой властью, из-за короля. «Понимаю», — вздохнула я. Воцарилось молчание, но неловкости не чувствовалось. Этой тишиной нас окутало взаимопонимание. Я наблюдала, как Бенедикт проводит пальцем по орнаменту на арфе, и почти ощущала эти ласковые касания. «Что за мелодию вы играли?» — вдруг спросила я. «Мама написала ее», — признался Бенедикт. «Она называется «Песнь горести». У меня сжалось сердце. Лучшего названия не придумаешь. Описывая мелодию одним словом, я назвала бы ее «Вздох». «Эта музыка чудесна». «Да, мама была талантлива». «Сыграйте еще раз для меня». Притворяться не пришлось. Мне и правда хотелось вновь услышать эту музыку. И я жаждала увидеть, как он исполняет ее. «Можно попробовать», — не стал сопротивляться Бенедикт. «Но, честно говоря, у меня уже ноют руки». «Потому что вы неправильно их ставите», — заметила я и тут же прикусила язык. «Ой, простите». Но он лишь удивленно выгнул брови. «Нет, продолжай. Научи меня держать руки правильно». «Вы небрежно. Если и дальше не будете следить за руками, рискуете растянуть сухожилие». «И на что именно я должен обращать внимание?» — нахмурился Бенедикт. «Боюсь, с моего последнего урока прошло слишком много времени. 2 десятилетия, если точнее». «Так трудно объяснить», — сказала я, заливаясь краской. Бенедикт смотрел на меня в ожидании. «Могу я показать?» — робко предложила я. Он испытующе смотрел на меня. «Хорошо», — наконец согласился он и придвинулся к краю табурета, освобождая мне место. «Просвети меня». Я присела рядом. На крохотном сиденье вдвоем было тесно, поэтому мы неизбежно касались друг друга. Тепло Бенедикта отозвалось во мне желанием прижаться к нему, но я подавила этот порыв. Вместо этого я лишь кивнула ему. «Покажите, как вы держали руки». Он наклонил арфу к себе и поднес руки к струнам. Я замотала головой. Я взяла его за руки и чуть развернула их, почувствовав, как внутри разливается огонь. «Вот так», — тихо произнесла я. «Большой палец немного выше, и расслабьтесь». Бережно я пыталась разжать его пальцы, но король вдруг сомкнул их вокруг моих, и я замерла. Попыталась поймать его взгляд, но он смотрел на сплетение наших рук и с нежностью поглаживал мои ладони. Мне стало очень жарко, и в животе вспорхнули бабочки. «Это краска?» — едва слышно спросил Бенедикт. Я ахнула, и мы, наконец, встретились взглядами. Его зеленые глаза пронзили меня насквозь. «Брианна захотела порисовать», — объяснила я. Он слегка улыбнулся. «Рисунки пальцами?» Я усмехнулась. «Не так уж это легко». «Разумеется. И что ты нарисовала?» «Ничего», — торопливо произнесла я. Он выгнул бровь. «А если спросить Лиру, она подтвердит?» «Там действительно ничего». «Хм», — протянул он с ухмылкой. «Либо ты изобразила мой портрет в натуральную величину, либо я наконец узнал, какого таланта у тебя нет». Я сверкнула на него глазами. «Портрет должен быть размером с замок, чтобы он удовлетворял ваше эго». «Значит, последнее?» — сказал он, явно забавляясь. «Чему здесь удивляться? Существует множество вещей, в которых я не сильна». «До сих пор я не знал об этом. Ты умна, неплохо образована, музыкально одарена и быстро соображаешь». «Наверное, это вам стоит написать мой портрет», — пошутила я. Бенедикт покачал головой. «Именно об этом я и говорю». «Возможно, вас просто легко впечатлить», — заметила я. «Определенно это не так», — возразил он, задумчиво смотря на меня. Он по-прежнему сжимал мою руку, и это прикосновение, казалось, обжигало мою кожу. «Вам тоже часто удавалось удивить меня», — прошептала я. «Неужели?» И снова этот голос, от которого меня всякий раз бросало в жар. «За холодностью и чёрствостью вы прячете чувства, терзающие вас». «Тогда что же удивляет тебя?» Я набралась смелости. «Вы способны открыто признаться в своих чувствах, когда в этом возникает необходимость. Большинство прячет все в себе, боятся быть сентиментальными. Вы же, полагаю, скрываете их только потому, что не хотите беспокоить никого своими переживаниями». «Скорее всего, это ты из тех, кого легко очаровать», — пробормотал Бенедикт. В горле образовался ком. Хотела бы я убедить себя, что соврала королю. Или что то восхищение, которое он порой пробуждал во мне, вызвано заниженными ожиданиями. Я считала его чудовищем, ожидала самого худшего. И теперь любого проявления человечности, пусть и незначительного, было достаточно, чтобы произвести на меня впечатление. Но дело обстояло иначе. И с каждым днем все труднее становилось отрицать правду. «Это точно не про меня», — выдохнула я. Бенедикт раздраженно фыркнул. «Уму непостижимо». «Что именно?» «На балу в честь солнцестояния я не сомневался, что непременно пожалею о своем выборе». «А сейчас?» Он задержал взгляд на моих губах. «Сейчас не знаю, что и думать». Я смутилась. «Не понимаю, о чем вы». «Ты ставишь меня в тупик, Флоренс». Он, крепче сжав мою руку, снова посмотрел мне в глаза, и у меня перехватило дыхание. «Да вы и сами незаурядно». Слова давались мне с большим трудом. Бенедикт отпустил мою ладонь, опустил арфу на пол и повернулся ко мне. Рукой он опирался позади меня на табурет. Не вполне объятия, но мы оказались ближе друг к другу. Биение моего сердца ускорилось. Бенедикт стал медленно наклоняться ко мне, и я оцепенела. Он замер в сантиметрах от меня. Я расслышала, как он сглотнул. Горячее дыхание лизнуло меня по щеке, и я растерялась. Он хотел поцеловать меня? Тогда чего же ждал? Должна ли я что-то сделать? Я собиралась нарушить молчание, но в ту секунду Бенедикт наклонился, запечатлел мимолетный поцелуй у меня на щеке и встал. «У меня назначена еще одна встреча», — выговорил он неожиданно хриплым голосом. Он направился к столу, и я поднялась с табурета, колени дрожали. «Конечно». Вот и все, что я смогла выговорить. Бенедикт прочистил горло и, скользнув по мне взглядом, посмотрел на арфу. «Может, в следующий раз научишь меня еще чему-то?» Мое сердце отчаянно колотилось. Немного закружилась голова. «Когда вам будет угодно, Ваше Величество?» Наверное, мне показалось, что на долю секунды он недовольно поморщился из-за этого официального обращения. «В ближайшее время отправлю приглашение твоему брату и распоряжусь, чтобы сад открыли. Можешь передать это Лире. Лучше скажите сами. Это спасет вас от семечек в постели», — заметила я, направляясь к двери. «Точно. Ты права. Спасибо». В нерешительности я замерла на пороге. «Спасибо». Он махнул рукой, уже принявшись разбирать бумаги на столе. «До встречи, Флоренс». «До свидания», — ответила я и ушла. В коридоре я тяжело отдышалась, пытаясь успокоиться, но безуспешно. После того момента близости внутри у меня все перевернулось. Он хотел поцеловать меня? Нет. О, боги. Конечно, хотел. Что еще это могло значить? Тогда почему не поцеловал? И самый главный вопрос. Почему я расстроилась, что он этого не сделал?